Когда я услышала от Марты, что моя жена, наверное, затяжелела, я и не подумала удивляться или волноваться. Не говорит мне? Да мало ли почему такое может случиться. Может, не понимает, что происходит, или хочет сама увериться. О чем тут говорить? Надо просто дать задание придворному лекарю. Увы, я ошибся. И за ошибку пришлось заплатить скорее, чем я думал. Спустя 2 дня по дороге в Ливариан, маленький городок, я ведь по-прежнему разъезжаю по стране, чтобы назначенные мной чиновники не расслаблялись, когда на пороге твоего кабинета возникает король и требует ответа, или просто может возникнуть. Это очень тонизирует. Из Ливариана пришли неприятные известия. Там развоплотили 10 моих призраков. Стоило поехать и разобраться, что происходит. Так я и поступил. Привык, что никто мне не становится поперек дороги. Я уже говорил, что бываю идиотом. Городоправитель барон Фейгин встретил меня радостно, явно проштрафился. Но поскольку я попал прямо на бал в честь совершеннолетия его дочери, грех было отказываться. Ладно уж, поприсутствую. Там я и столкнулся с Лианой Ратерн, дворянкой из небогатых, зато из очень красивых. Такие же огненные волосы, как у Карли, глубокие синие глаза, шикарная фигура и явный интерес в мою сторону. Каюсь, не устоял. А кто бы поступил иначе на моем месте? Были несколько танцев, были торопливые поцелуи на балконе и в саду. Было назначено свидание, и я пошел. Изменять жене плохо? Да, я знаю. Но очень хотелось, а потому... Представьте себе, ночь, луна, соловей поет. Ладно, вру. И соловья не было, и новолуние. Темно, как в печке. Так что романтической обстановки не вышло. Мне даже показалось, что Лиана чуть нервничает, но я не придал этому значения, и мы быстро оказались в постели. Там я обнаружил, что она не совсем рыжая, но страстность женщины это не уменьшало, так что мы с восторгом предались блуду раз, другой. На третий времени не хватило, по причине того, что в спальню вошли с 4 направлений, дверь, 2 окна, потайной ход, ровным счетом 12 храмовников. Лиана пискнула и рванула к ним с такой скоростью, что я даже схватить ее не успел, а вместо этого поинтересовался. «Чему обязан, господа?» «Заметь, я даже и не хватался. Их 12, я один. Либо перекидываться, и тут уж плевать на меч, когтей мне хватит. Либо не перекидываться и ждать момента. Хотели бы убить и стыкали бы стрелами сразу». «Александр Леонард Родинор». «Да, вы знаете, это я». Храмовник шутку не поддержал. «Мы терпели ваши прегрешения 2 года. Вы унижали храм, вы лишил его незаконных доходов, прекратил охоту на ведьм и вообще заставил приносить пользу людям, что именно оказалось не по нраву». Глаза мужчины вспыхнули. «За ваши поступки храм приговорил вас к смерти». «Но ведь никакого оружия». «И вы умрете страшной смертью. И пусть она послужит предупреждением тем, кто решит последовать за вами». Я напрягся, собираясь броситься вперед. Куда там? Храмовник поднял руку, и в ней блеснуло что-то большое, круглое, серебряное. «Тахарн». И вот тут меня скрутило. Боль была такой, что у меня глаза на лоб полезли. Был бы я человеком, вообще себя бы не вспомнил. Но та половина, что досталась от демона, быстро помогла прийти в себя. Перекинуться я не мог, было слишком больно, но... Храмовники стояли, окружив ложе. «Лиана, доберусь я до тебя, сучка вероломная!» Всхрипывала за их спинами. Серебряный диск в руке мужчины рассыпал искры. Уроки Рене всплыли в моей памяти мгновенно. Почему не сопротивляются маги? Почему дают себя сжечь? Ладно бы деревенские ведьмы, но и маги тоже. Сильные, опытные. Их сначала выпивают чем-то вроде вампира. Пополняют за их счет энергию. энергию храма, чтобы не было беды. А то ведь мага огня, например, жечь опасно. Так начнешь, а он ответит. И кто еще сгорит? Большой вопрос. И они думают, что я... Меня сейчас просто высасывают. Но никто не знает, что столкнулся с полудемоном. Звать на помощь? Отпадает. Никто не придет, я уверен. Иначе они не вели бы себя так спокойно. Сопротивляться? Безусловно. Как? А что мне еще остается? И в следующий миг с кровати взвивается полудемон. Перейти в другую форму для меня несложно. А у нее ведь и когти, и клыки, и хвост. Двое храмовников погибают сразу. Одного я достаю когтями, а второго хвостом. Заклятие злобно хрюкает напоследок и рассыпается. Для того, чтобы его поддерживать, нужно 12 храмовников. Это закон. Главный мерзавец, к сожалению, пока еще цел. Он стоит дальше всех. Я отбрасываю второе тело и кидаюсь на третьего. И меня встречает лезвие меча. Успеваю извернуться и хватаю стоящий рядом канделябр, пьянея от ярости и прилива сил. Всех вас тут положу, твари. Ваш храм кровавыми срезами заплачет. Кровь льется по когтям, я парирую удары, доставая хвостом еще одного мерзавца. А не стоило бить в спину. Кто-то падает, кто-то кидается на меня. Над схваткой стоит визг Лианы. Я недооценил негодяев. Падает еще один храмовник, и я ищу главного. Но тот уже стоит в углу и злорадно смотрит на меня. А в руке у него только не это. «Изгоняю тебя из этого мира, демон, силой храма, волей храма!» Слова падают камнями на мою голову. Блестит в руке знак храма, выточенный из хрусталя. Видимо, он сильный экзорцист, поэтому и орудие производства всегда с собой. Кровью слуг храма, жертвой слуг храма. Я почти физически чувствую, как меня начинает выталкивать из этого мира, словно затягивает в воронку, и я беспомощно пытаюсь хоть во что-то вцепиться. Не дождетесь, я не уйду отсюда. Это мой мир, это мой дом, я полудемон, я король, я... Меня хватает и тащит куда-то в неизвестность. Вокруг только линии черные, синие, алые. Последних становится все больше и больше. Они тянут, свиваются в жгуты. Они пытаются меня захрестнуть. Я из последних сил бьюсь, пытаясь полоснуть их когтями. Спальня давно пропала из вида. Я словно вишу между небом и землей. Мои силы иссякают еще немного, и я просто потеряю сознание. И в этой темноте вдруг проблескивает тоненькая голубая ниточка, такая чистая, ясная, словно небо. Алые жгуты на миг отшатываются, и я кидаюсь к ней, вцепляюсь когтями, вливаю в нее все, что у меня осталось, и окончательно сдаюсь на милость силы. Пусть будет, что будет. Инис с удивлением смотрела на появившегося в пентаграмме демона. «Какой-то он! Все как заказывали, да? Когти, хвост, чешуя. Но разве он должен быть весь в крови и валяться без сознания? В дедовом дневнике о таком не говорилось. Жаль, что она не смогла найти других заметок, но... Что теперь с этим делать? Попробовать его позвать? Потрясти? Нет, совать руку или ногу внутрь пентаграммы запрещено». А если палочкой потыкать? Он же не может так валяться у нее в башне. Ей тут только дохлого демона для полной красоты не хватало. Было больно. Адски болело все, что мне не оторвали. Кажется, даже хвост. А еще... Демон, ты там живой? Демон! Да чтоб тебя! Сволочь ты, а не демон! Голос явно принадлежал девушке, молодой и чем-то весьма расстроенной. Глубокое грудное контральто, певучее и чистое, словно горячий шоколад. Это явно не храм. А что? Я поднапрягаюсь и пробую опереться на руки, потом открыть глаза. Мда, потрепали меня знатно. Глаза полностью залиты кровью. Кажется, кто-то меня таки задел по голове. Сволочи! Если шрам останется, я их на переработку пущу. Хорошо, хоть сотрясение мозга опасаться не надо. У полудемонов череп крепче. А у некоторых и вовсе мозг расположен в другом месте. Наверное, у меня тоже. Не головой я думал, это точно. Живой! Девушка явно довольна. Или нет? Потому что в следующий миг... Демон, а как тебя зовут? Я усилием воли поворачиваю голову. Однако... Напротив меня стоит девушка, молодая, почти девочка. Лет на 10 моложе меня. Симпатичная? Да нет, я бы не сказал. Слишком она худая и бледная. Черные волосы, черные глаза, выступающие скулы. Простое темное платье. А ты кто? Я Инис. А я Алекс. Алекс? Ну да, демонов так не зовут. У них должно быть другое имя. Страшное, тайное, овеянное славой. Усмехаюсь. Это сокращенно. А полностью? А тебе зачем? Девчонка хлопает глазами, но с ответом находится быстро. У меня к тебе дело. Я тем временем пробую встать на четвереньки, потом сесть. Получается неплохо, даже с учетом подкашивающихся конечностей. Излагай. Отказываться я и не думаю. Уж если меня сюда выкинуло, надо налаживать контакты с местным населением. Кстати, а куда меня выкинуло? Меня зовут Инис, и я наследница графства Андаго. Андаго? Что-то знакомое. Страна? Риалон. Я трясу головой, ничего не понимаю. Но как? Я... Подожди секунду. Сжимаю виски. Ну да, на меня напали. Сначала пытались осушить, потом, когда я перекинулся, изгнать. И последнее, им даже удалось. В этом мире меня точно не было. Я скользил где-то вовне, а потом вернулся. Но как? Почему? Вглядываюсь в девчонку. Ну она же... Ты не некромант? Нет. Я воздушница. А чего тогда взялась за призыв? Это опасно, знаешь ли. Такие вещи и у некромантов через раз получаются. Ты меня учить будешь? Кому-то ж надо, если родители не сподобились. Вот тут я себя чувствую форменной свиньей. Инис вдруг съеживается, обхватывает себя за плечи. И видно, что тема ей очень неприятна. Мама ушла. А отец? Девчонка вскидывает голову. Да лучше б он тоже. Мертвыми хоть гордиться можно. А он, сволочь! И на меня льется поток жалоб, из которого я вычленяю главное. Ведь девчонке и правда плохо. Мужчинам проще. И совершеннолетие у нас раньше, и прав больше. А ей куда? Тут и некромантией займешься, и... Ее дед занимался некромантией. А значит, у него может быть библиотека. А мне бы почитать о происшедшем. «Какое сегодня число?» Инис отвечает без заминки. «И я перевожу дух. Число тоже. А ведь могло и...» «Да, могло. Я мог в этом межпространстве 10 лет проболтаться. Повезло». «Ладно, Инис, давай договариваться. Что ты хочешь от меня получить?» «Между делом я испытываю пентаграмму, выпуская наружу свой дар. Она поддается и неплохо, хотя...» «А нет, не все так просто. Поддается она, потому что я не демон, а еще потому что я не желаю Инис зла, ни капельки. Она мне даже нравится. Красивая, умная, серьезная девушка. И, кстати, в чем-то она подготовилась к вызову демона. По крайней мере, пентаграмма сделана на ее крови. Для защиты лучше... и не придумаешь». Инис смотрит спокойно и холодно. «Я не хочу выходить замуж. Я хочу быть графиней Андаго. Ты можешь мне в этом помочь?» «Полагаю, да. Но не сидя в этой... Кстати, а где я сижу?» «Это мой родовой замок. Одна из башен». «Неплохо. Так вот, нам надо будет решить, что ты хочешь получить». «То есть...» «Будь я демоном, я с радостью воспользовался бы ситуацией. Девочку ведь не готовили, как меня, ничего не объясняли, не учили некромантии. Она бы и дня не прожила, став графиней. Она ведь не упомянула, что хочет жить долго и счастливо. Но я ее просто жалею, и потому...» «Вот смотри, ты меня вызвала. Это неплохо». Хотя, кто кого вызвал, еще вопрос. Ее зов послужил якорем, а силы вызвать демона у нее бы век не хватило. Скорее, я сам уцепился, потому что был рядом в ближайшем слое. Тут надо еще обдумать. А пока продолжаю. Теперь тебе надо определиться с тем, что ты от меня хочешь. Но я же сказала... Инес, милая, стать графиней можно по-разному. Можно убить твоего отца и всех остальных в замке. Можно подать прошение королю. Можно срочно выдать тебя замуж, и ты тоже станешь графиней. Понимаешь? Девочка понимает, кивает, прикусив губу. Тогда начнем сначала. Я не хочу замуж. Что ты можешь для этого сделать? Могу убить жениха, твоего отца, его отца. А без убийств? Можем выдать замуж тебя за другого. Ну, отец... А вот его согласие тебя уже волновать не должно. Демонов вызывать она взрослая. А решать насчет мужа, как папа скажет. И не скраснеет, совсем чуть-чуть. Кстати, очень мило. А если я не хочу замуж? Вообще? Если ты останешься старшей в роду, король может предоставить тебе самостоятельность, прямой вассалитет, или разрешить наследовать земли и имя раньше. Но это еще надо заслужить и доказать свою способность управлять. Я могу. Тогда надо попасть к королю, Инес. А тебе так дорог твой жених? «Убивать не хотелось бы», — признается девушка. Пожимаю плечами. «Обещаю, специально я его не убью». «Хотя лучше бы убил, это милосерднее». Инес явно это подозревает, но решает не вдаваться в подробности. «Ты избавишь меня от замужества по возможности бескровно». «И не причиняя вреда тебе. Заметь, если ты умрешь, на твоем скрепе напишут: здесь покоится графиня Андаго, и замуж ты не выйдешь». Инес распахивает глаза. «Ты...» «Если бы я хотел тебя убить, уж предупреждать бы не стал, верно?» Инес вздыхает с облегчением. «Я никогда раньше...» «Я понимаю, потому и говорю». «Ты...» «Я клянусь не причинять тебе вреда». «Клятву я даю совершенно спокойно. Инес мне нравится. Я не хочу поднимать на нее руку. Но по давней привычке некроманта оговариваю. Если ты не причинишь мне вреда первой...» Инес фыркает. «Тебе? Ты же демон!» «И что? Может, в глубине души я мягкий и беззащитный?» На личике расцветает улыбка. «Может быть. Итак, я помогу тебе избежать замужества и помогу стать законной и признанной графиней Андаго. Клянусь!» «Кровью?» Вытягиваю вперед руку, кулак сжимается, из-под когтей на пол капают капли крови. «Клянусь!» Девочка смотрит серьезно и вдумчиво. «Я принимаю твою клятву, Алекс». «Выпустишь меня?» «Да, я могу выйти и сам, но зачем разочаровывать девушку?» И не скивает, и носком туфельки стирает меловую границу. «Добро пожаловать!» Оказываюсь рядом с ней одним прыжком, склоняюсь в поклоне. «Благодарю вас, прекрасная госпожа! Разрешите изменить облик?» «А ты можешь?» Я киваю и меняюсь, и не сойка это отворачивается. Да, совсем забыл, что меня вытащили из кровати в предельно натуральном виде. Извини. В меня летит короткий девичий плащ, я ловлю его и оборачиваю вокруг талии. Можешь поворачиваться, а мужской одежды в доме нет? И не соборачивается, разглядывает меня и выносит вердикт. А ты симпатичный. А с хвостом? Я тебе не понравился? И не скраснеет, я смущенно кашляю. Извини, ладно? Придерживай свои демонские шуточки при себе. Девушка смотрит высокомерно и надменно, старается. Правда, получается плоховато. Есть у меня одежда в моих покоях. Пойдем? Пойдем, только сначала. Ну да, уборка. Самое ненавистное в моих магических экспериментах. Я ползаю по полу, стираю меловой контур, пока Инес собирает свечи и размышляю. Это ведь классическое покушение, и оно наверняка не одно. Если это заговор, он обязан быть разветвленным. Храмовники убивают меня, а их претендент занимает столицу, садится на трон и так далее. Только вот ведь беда. Не сможет. Сгорит. Прецедент был. Отсюда вывод. У них есть кровь короля Родинора. Откуда? Ну, выбор невелик. Дочка Рудольфа еще месяц назад была в Торине, да и выкрасть ее у Рика задача непосильная. Оттуда даже меня не выкрали в свое время. Из меня тоже ничего не сцеживали, я бы заметил. А кто молчал про свою беременность? То-то же. Если моя супруга не в заговоре, зовите меня полуангелом. Отсюда вывод. Можно пока не спешить в столицу. Надо подождать, пока все выползут на свет, а уж потом их хватать. К тому же я сейчас в реал. Заодно посмотрим, насколько дорогие соседи замешаны в заговоре. Конечно, Дариола могла договориться с храмом напрямую, но в такое верится с трудом. А вот в Дария, который помог сестренке, спокойно. Наверное, я сам виноват в происшедшем. Женился по обязанности, жил рядом из чувства долга. И забыл, что и первое, и второе подразумевает людей, живых, которых не загонишь в рамки и границы, которых надо и изучать, и учить, и учиться, так как это делали со мной. Я же не дал себе труда ни приглядеться, ни призадуматься. И поплатился достаточно быстро и жестоко. Урок? Еще какой? Если бы получал его я один. И вот второй урок. Моя небрежность может дорого обойтись моим близким. И я сейчас ничем не могу им помочь. Слишком далеко, даже призраки не долетят. Сейчас мои родные смогут рассчитывать только на себя. Почему я раньше не подумал об их безопасности? Почему не подстраховался? Никогда себе не прощу, если что-то случится с Рене, Томми, Мартой. Беспечный, самодовольный кретин. Вариантов у меня было два. Первый — срочно вызвать Аквира и в столицу. Там я порядок наведу, но заговорщики удрать успеют, это и без гадалки ясно. Второй же вариант. Хорошо, вы угробили законного короля. А дальше-то что? А дальше? Упс, на трон Родинора сесть вы сможете. И даже посидите секунд 20. Потом же совочек и веничек для выметания пыли. А гроб уже не понадобится. Останки можно будет спокойно сыпать в дворцовую клумбу. Если я чуть подзадержусь, смогу выявить заговорщиков, но мои родные... А чего тут думать? Будь я на месте заговорщиков, я бы сначала прибил короля, то есть меня. А потом, если все удачно получится, взялся бы за его окружение. Но подозреваю, что выживших храмовников там не осталось. Я вообще-то добрый и ласковый, но разозлили меня нешуточно. То есть у меня есть какой-то временной люфт перед тем, как нападут на Марту, Томми, Рене, на ту же Дарину. Хотя нападут ли на Дарину? Ее ребенок сейчас единственный. Единственный, не считая дочери Карли. Но до той не добрались, я бы знал. Значит, мою жену будут беречь. А вот Марту надо предупредить. Как? Тут у некромантов есть свои способы. Я смотрю на Инис. Ладно, доверять ты мне больше, чем сейчас, и не должна. Так что оказываюсь рядом и касаюсь шеи под густыми черными прядями. Девчонка беззвучно оседает на пол. Потом скажу, что у нее голова закружилась. А сам поднимаю с пола огарок свечи. Бестрепетно прокалываю палец кинжалом и низ, касаюсь фитилька, на кончике которого зажигается огонек. Кровь к крови, огонь к огню, пепел к пеплу, мертвое к живому. Старый заговор льется с языка. Сила послушно обвивается вокруг большой черной змеей. Я зову. Марта не родная мне по крови, но родная по силе. Она некромант, она меня любит. И у нее при себе всегда есть моя частица, прядь волос. Далеко, так далеко. Но, наконец, я чувствую отклик на том конце. Так не передашь словами, так не расскажешь ничего. Но можно впечатать в сознание другое. Опасность! Беги, прячься! И вот это доходит до адресата. Я понимаю и успокаиваюсь. Марта сможет о себе позаботиться. Томми? Поверьте, о нем тоже. Рене? Маринары выживут при всех правителях и при любой погоде. Остальные же? Дарину пока не тронут. А больше у меня никого и нет. Ну, разве что кто-то наивно сунется в Торин. Но там вопрос решит Рик. Да и Рене. Вообще рыбу прикармливать надо. Даже и врагами. Смотрю на девчонку. Сейчас приведу ее в чувство и начну разбираться здесь. Инис, очнись. Марта открывает глаза посреди ночи. Сила поет в крови, сила кричит, сила зовет. И зову нельзя противостоять. Она знает это чувство. Как давно она его знает. А когда-то ведь боялась. До того, как встретилась с Мишель. Потом уже поняла. Неважно, какой силой ты одарен. Важно не применять ее во зло. Хотя некромантия... Мда... У ног сворачивается черная змея, сотканная из мрака. Она тоже ощутила зов Арикса. Опасность! Ее ребенок в беде. Марта знает сейчас, она ничем ему не поможет, кроме одного. Затаиться, спрятаться, исчезнуть, словно ее и нет. И где есть такое место? Где не найдут некромантку, не увидят, не почуют? А тревога в крови поет все громче, струна звенит. Марта кровью некроманта ощущает стоящую рядом смерть. Та приглядывается, усмехается, потирает руки. «Нет, подруга, сегодня ты меня не дождешься. Я не боюсь тебя, но я не оставлю своего ребенка. Хорошая мать так никогда не поступит. А мать Алекса именно я. Пусть и родила его Мишель. Ее он по крови, мой по духу. Я приду, когда мое время действительно настанет. А сейчас подожди. Одеваться уже некогда. В карманы теплого плаща, накинутого прямо поверх ночной рубашки, летят монеты какие-то драгоценные. Ценности. Алекс дарил их маме чуть ли не шкатулками. Марта хватает свое платье, обувь, прихватывает ритуальное оружие любого некроманта, и змея скользит к стене. Коснуться рукой, и дорога вниз открывается перед наделенной темным даром. Оглядеть комнату, усмехнуться напоследок. И к порогу летит проклятие. Воля некромантов сильна в этом дворце. Спасибо тебе, Алитар Родинор, где бы ты сейчас ни был. То самое проклятие, которым юная Марта когда-то прокляла насильников. Первое заклинание, оно как первая любовь, удается лучше всего, легче и проще, навсегда остается с тобой. Марта исчезает в стене ровно за 5 минут до того, как выбивают дверь в ее комнату. Криков она уже не слышит, хотя те четверо, кто ворвался первыми в ее покои, кричат и корчатся на полу. У них вытекают глаза, отсыхают руки и ноги, покрывается струпьями кожа. Ничего личного, просто любой, кто придет к некроманту в гости со злом, рискует нахлебаться этого зла по полной. Могли бы прийти с цветами, глядишь, и уцелели бы. Томми спит в своем доме. Рядом дремлет Анриетта, уткнувшись ему в плечо, посапывает, улыбается во сне. А потом вскидывается вместе с мужем, когда резко веет ледяным холодом. От этого ветра не спрячешься, не скроешься, не заслонишься одеялом. Это ветер смерти, и холод от него могильный. Словно тебя уже опускают туда, вниз, в гробу. От такого и мертвый встанет. И вставали, кстати говоря. Что? Темнота в спальне сгущается, принимает облик Марты. Ухмыляется широким, почти акульим ртом. Том, это я, Марта. Томми тут же успокаивается. Такой он видел и не раз. Подумаешь, Алекс и похлеще номера выкидывал. И вообще с некромантами жить, ночи не бояться. Что случилось? Измена. «Бери жену и срочно прячься. Я предупрежу маринаров, так что постарайся добраться до Торина. Из нас всех вы самые уязвимые». «Что с Ариксом?» «Жив». Том облегченно выдыхает. «Хорошо. А может, поднять гвардию?» «Против кого?» «Понял». «Ри, собирайся!» Томми выскакивает из кровати. И то верно, пока неизвестно, кто, что, как. Лучший способ действия — это затаиться, спрятаться и не подавать о себе вестей. А потом, когда все выяснится, Томми не отличался любовью и всепрощением. Но пока. И жену надо спрятать. Беременная женщина — это прекрасно. Но такая обуза на шее. И предупредить маринаров. Анриету приходится встряхнуть пару раз. Но потом женщина принимается шевелиться, и спустя час о том, что в кровати кто-то спал, напоминают только смятые подушки. И те уже давно остыли.